Глава третья, в которой Настя и Веня знакомятся с коллегами из районного УВД, после чего Вене приходится порыться в мусорном бачке. Начальник районной милиции Юдин, худосочный майор с испещренным оспой лицом и залысиной, встретил псковских коллег не особо радушно. «Ну, добренького денечка! Явились, не запылились!» — начал он с ехидцей. «Не совсем вас поняла, товарищ майор», — с недоумением сказала Настя. «Мы по поводу ограбления монастыря в 41-м году. Вас разве не информировали о нашем приезде?» «Как же не информировали? Еще как информировали! Понапридумывали там себе не весь что, понимаешь? Как будто у меня других дел нет, кроме как довоенные дела ворошить. А у меня, между прочим, 8 человек недоштат. Работать-то некому. А вы у меня время драгоценное крадете. Те, кто вас прислал, ведь знают, что у меня тут творится». Майор начал загибать пальцы. «Недобитки и замыкайцы!» Эстонская военизированная организация, действовавшая в годы Второй мировой войны на стороне Германии. «Город буквально терроризируют. Местные бандюганы тоже страх потеряли. Людей, почитай, среди белого дня раздевают. Спекулянты, варьё, злобствуют, а вы тут ко мне с какой-то иконой. Вы, очевидно, имеете в виду районное начальство, а нас прислало городское управление». «Да какая мне разница, кто вас прислал? Мне помощь нужна, а не лишние заботы». Не рассчитывая на подобную встречу, Настя насупила брови и холодно потребовала. «У меня предписание. Наш визит согласован с вашим руководством, и вы обязаны оказать содействие и предоставить полную информацию по интересующим нас вопросам». Юдин рассмеялся Насте в лицо. «Какую еще полную информацию? Ты чего, милая моя? Считаешь, что у меня тут всю войну архивы хранились?» «Не милая я вам, а товарищ старший лейтенант». Настя начала заводиться. «Так вот, разинь уши, товарищ старший лейтенант, и слушай, что тебе старшие говорят. Разбомбили архивы наши еще в 42-м. Ничегошеньки не осталось. Людей, кто работал до войны, тоже не осталось, потому что после войны почти все новые пришли. Говорю тебе, дуреха, нет у меня никаких данных по твоему делу. До 40-го года тут вообще эстонцы сидели. Я в 40-м сюда пришел, с ледоком обычным начинал. Потом война. 3 года здесь немцы верховодили. Я же после войны, когда сюда вернулся, так сразу в кресло начальника попал. По крупицам сведения собирали, работу с нуля налаживали. Не знаю я никого, кто б тебе в этом деле помог. Нет больше старых довоенных архивов. Тю-тю, понимаешь? Если вы тогда уже здесь работали, так, может, хоть что-нибудь вспомните? Что, совсем ничего про ограбление монастыря не помните?» «Ну почему не помню? Помню. Ну, обворовали каких-то монахов. Потом была суета какая-то с этой иконой, но со временем утихли все. Говорю же, я тогда только службу начинал. Нет, ничего больше не помню. Я уже говорил Звереву этому вашему, что нет у нас никаких данных по вашим иконам. Сам я чуть больше года в должности. Сразу столько навалилось, свои бы дела разгрести, а они мне еще и со стороны подбрасывают». «Ваши трудности нам понятны, товарищ майор», — вполне миролюбиво встрял в разговор Костин. «Вы нам, пожалуйста, скажите, кто из ваших сотрудников может по этому делу на хоть что-нибудь вспомнить? Если имеются такие, мы с ними поговорим и тут же оставим вас в покое». «То есть как?» — Настя уставилась на Костина. «Он что же, хочет вернуться к Звереву с пустыми руками?» Веня сознанием дела жестом призвал девушку не суетиться. «Давайте успокоимся и подведем итоги. Архивы сгорели, штат сотрудников сменился, а значит, никакой дополнительной информации по этому делу вы нам предоставить просто не можете». Майор опешил и неуверенно кивнул. «Ну да, не можем ничего предоставить. «Постойте. Вы сказали, что работали здесь до войны. Так?» «Так. И что? А есть еще кто-нибудь из старожилов?» «Нет», — ответил майор с некоторой неуверенностью. «То есть в главк мы так и доложим, что единственный, кто владеет информацией по этому делу, а именно вы, товарищ майор, нам помогать не стали». «Почему же я единственный? Может, кто еще что знает? Я не уверен». Тут в беседу совсем не кстати вступила Настя. «Мы на вас жаловаться будем. Рапорт напишем в главное управление». Юдин, который уже было начал уступать, тут же рассвирепел. «Да жалуйтесь кому хотите, хоть в главк, хоть в Москву. Я всю войну от звонка до звонка. Я фронтовик, 3 ранения у меня. Я Берлин брал, да я...» Майор не успел перечислить все свои фронтовые заслуги, потому что в этот момент в кабинет без стука вбежал запыхавшийся дежурный. «Убийство! На Садовой! Женщину зарезали!» Майор грохнул кулаком по столу. «Твою ж мать! А я что говорил? Народу нет! Сам на убийство езжу, а они мне тут про монахов да про иконы!» Юдин вскочил, нацепил на затылок фуражку и гаркнул так, что Настя вздрогнула. «Следственная группа готова?» «Ну, как бы да», — дежурный замялся. «Что такое?» «Да Лашманова же нет! Он же еще утром в Буровцы уехал!» «Как это уехал?» «Так вы же сами его и отпустили! У него вчера отец помер!» «Фу ты, черт, забыл совсем! Ладно, без него разберемся! Поехали!» Майор одарил Настю и Костина свинцовым взглядом. «А вы проваливайте! Вон у меня что творится!» Майор схватил со стола пачку с Казбеком, достал из ящика ТТ и сунул в нагрудный карман. Потом он шагнул к выходу, чуть было не сбив с ног Настю. «Осторожно!» — крикнула Настя. «Еще под ногами путается!» — процедил майор. У самого выхода Костин, недовольно косящийся на Настю, успел уцепить майора за рукав. «А Лашманов, стесняюсь спросить, это кто? Тебе-то какая разница?» Вырвав руку, окрысился майор. «Лашманов — это криминалист наш», — пояснил дежурный. «Вам же товарищ Юдин сказал, специалистов у нас не хватает, а тут такое дело, похороны у него». Костин тут же снова ухватил майора за рукав. «А кто сказал, что специалистов не хватает? Вы, между прочим, только что чуть было не зашибли плечом лучшего криминалиста области». «Да-да, опытнейший криминалист стоит рядом с вами. Я уверен, просто горит желанием оказать вам посильную помощь в расследовании этого преступления». «Чего?» Майор хотел было уже отшвырнуть вцепившегося в него Веню, но осекся. «Так ты... Я хотел сказать, вы что же, и впрямь криминалист?» Настя отвернулась и ответила сухо. «Московская школа милиции, кафедра судебных экспертиз и криминалистики. Закончила с отличием. Без малого 10 лет работала по специальности». Юдин посмотрел сначала на дежурного, потом на Костина. «Так она, правда, помочь может?» Костин скорчил серьезную мину и энергично закивал. Настя процедила сквозь зубы. «Надеюсь, у вас есть необходимое оборудование». «Носит он с собой чемоданчик», — Юдин кивнул дежурному. «Степа, а ну давай, за лашмановскими приборами. Все там вроде у него имеется. Фонарик, лупа, порошки всякие. Фотоаппарат турист». Спустя пару мгновений появился дежурный с небольшим чемоданчиком. Настя бегло осмотрела его содержимое, проверила пленку в фотоаппарате и деловито скомандовала. «Сгодится. Едем». Когда темно-синий 44-й ЗИС с красными полосами на боках, миновав гаражи и заросшую бурьяном аллею, свернул на улицу Садовую, все тут же увидели, что возле дома номер 7 толкаются и прохаживаются не меньше 2 десятков человек. Несколько постовых милиционеров, выстроившись в ряды, с двух сторон преградили дорогу. Зеваки, увидев милицейский автомобиль, оживились, сгрудились, но бдительные стражи из отцепления тут же начали что-то кричать и размахивать руками. Выйдя из машины, Юдин негромко чертыхнулся и буркнул. «Два часа, как тело обнаружили, а эти все тут трутся. Заняться, что ли, больше людям нечем? На железной дороге вчера зарплату дали. Половина работяг вчера наверняка под мухой домой заявились», — проявил осведомленность Саня Зорин, молодой опер с пухлыми губами и круглым веснушчатым лицом. «Сегодня все дома отмокают, иначе зрителей было бы еще больше. И впрямь бабы одни, а мужики, значит, отмокают». Майор нахмурился, почесал подбородок. «А ведь я про зарплату не знал. Наша убитая, случайно, не на железке работает? Думаете, что ее из-за зарплаты грохнули?» — с сомнением предположил Зорин. «А что, денежку получила, да не донесла. Вряд ли она с железки. Мне помдеж сказал, что наша клиентка чистая краля. Такие себя гробить не станут. Ладно, пойдем посмотрим, что тут да как». Юдин в сопровождении Зорина решительно направился к седьмому дому. Вслед за ними неторопливо, то и дело оглядываясь, направился местный следователь по фамилии Жарков. Настя и высказавший желание поучаствовать в осмотре места происшествия Веня Костин вышли из машины последними. День был пасмурный. Небо вот-вот грозилось разразиться дождем, но собравшиеся возле места преступления все равно не расходились. «Поспешить бы надо, а то если ливанет, то все следы смоет», — сказала Настя. «Ты, если что, помочь нужно, так не стесняйся», — заверил Костин. «Ну, спасибо, какой любезный. Впутал меня в авантюру, а теперь помощь предлагает. Когда мне помощь твоя понадобится, по первому моему свистку будешь землю рыть». Костин засмеялся, и они вместе направились к месту трагедии. Тело жертвы, которое кто-то заботливо накрыл белой простыней, лежало возле арки в тени разросшегося тополя. Из-под простыни виднелось сиреневое платье убитой, туфли на каблуке были модного фасона. Неподалеку от трупа на газоне лежал покрытый бурыми пятнами нож с пластмассовой рукоятью. Метрах в 10 от убитой женщины стоял чернявый парень в форме сержанта милиции. Болезненного вида старикашка в толстостенных очках что-то энергично говорил сержанту. Тот держал под мышкой свою фуражку, все тщательно записывал в блокнот. Старик говорил отрывисто и громко, размахивал руками и то и дело постукивал по асфальту тростью с пластмассовым набалдашником. Голос у старика был визгливый и неприятный. Настя поморщилась и только сейчас увидела неподалеку мужчину лет 45. Мужчина сидел на ступеньке у подъезда. Он выглядел отрешенным, что-то еле слышно шептал. На мужчине, прямо поверх майки, был надет свободный синий пиджак. На ногах легкие спортивные туфли. Носков под туфлями не было. Рядом с мужчиной стояла женщина в синем поношенном халате, которая, пригнувшись, что-то шептала сидевшему на ступеньках, то и дело кивая. Увидев приближавшегося Юдина и его свиту, сержант убрал блокнот и, нацепив фуражку, козырнул. «Здравия желаю, товарищ майор. Провожу первичный опрос свидетеля. Это местный участковый», — шепнул Насте на ухо Жарков. «У вас тут, смотрю, все по-военному», — тоже шепотом ответил Костин. «Юдин ваш воевал?» «Артиллерист», — усмехнулся Жарков. «Теперь все ясно. Сразу видно, что контуженный слегка». Следователь прикрыл рот, пряча усмешку. Юдин тем временем продолжал. «Что, Синегубов, опять на твоем участке труп?» «Так-так. Ну давай, докладывай, что выяснить успел?» — буркнул Юдин, озираясь по сторонам. «Убитая гражданка Истомина Юлия Сергеевна проживает на Садовой, 15. Тело обнаружил гражданин Макарычев», — сержант указал на старикашку с неприятным голосом. «Он же и вызвал милицию». «Садовая, 15, я так понимаю, это рядом совсем?» — уточнил Юдин. «Минут 10 ходу». «Ясно. А это кто?» — Юдин указал на сидевшего на ступеньке мужчину. «Муж. Одна из случайных прохожих опознала убитую, Побежала к мужу и все рассказала. Вот он одним из первых и примчался. Где был в момент убийства муж? Трое соседей по коммуналке подтвердили, что муж был весь вечер дома. Зовут этого товарища в майке Егор Игоревич Истомин. Он так-то в обкоме партии работает в финансово-хозяйственном отделе. Невелика, значит, шишка, раз в коммуналке живет. Тут же отметил Саня Зорин. И что невелика? Возмутился Юдин. Все равно, обком это обком. А ты его тут мурыжишь, да еще в таком виде. Так он сам сюда пришел, стал оправдываться участковый. И не уходит никуда, все по жене убивается. Понятно. Ладно, пусть убивается. Итак, какие мысли, Синегубов? Пока отрабатываем версию с ограблением. Правильно, зарплату же вчера на железке дали. Гражданка Истомина, как я успел выяснить, на железной дороге не работает. А работает она... Участковый заглянул в блокнот. В ателье по пошиву женской одежды «Силуэт». Так что зарплату она наверняка не получала. Это не исключает убийство с целью ограбления. Может, наш злоумышленник вообще не ее поджидал. Что муж говорит? Пропало что-нибудь? Юдин приподнял простыню. Красивая, ухоженная. Наверняка у такой дамочки была с собой сумочка. Все верно, товарищ майор. По словам мужа убитой, она всегда носила с собой кожаную сумочку. Участковый снова заглянул в блокнот. Из телячьей кожи, коричневую, с тиснением в виде цветка и с тонким ремешком. А на правом запястье носила витой браслет из белого золота. Сумочка и браслет исчезли. «Молодец, Синегубов, все записал. Даже то, что к делу и не относится. Да, рисковая дама, раз с такими богатствами по темным подворотням шастает. Ну, давай посмотрим». Так, значит, шла она в сторону дома. Преступник притаился где-то. Так, Саня, ты где бы встал, если бы собирался напасть? Вот тут, уверенно ответил Зорин, указав на арку. Майор приблизился, осмотрелся. Тут он ее поджидал, а когда увидел, набросился и убил. Анастасия Игоревна, приступайте к своим обязанностям, раз уж взялись. Настя достала фотоаппарат и принялась делать снимки. Она внимательно осмотрела нож. Простой, кухонный, ничего особенного. Нужно будет проверить на наличие отпечатков, но этим пусть их Лашманов занимается. Машина скорой помощи, которая констатировала смерть, стояла во дворе. Настя сняла простыню, мельком взглянула на лицо убитой. Предсмертной гримасы нет, значит, не испугалась и умерла быстро. Красивая. Кто же ее так? Тем временем Юдин с важным видом продолжал оглядывать местность. «Анастасия Игоревна, обратите внимание, тут окурки лежат. 4 окурка. Значит, стоял он тут как минимум полчаса, выжидая свою жертву. Что скажете?» «Скажу, что эти папиросы выкурены разными людьми», сделала предположение Настя. «С чего вы взяли?» «Мундштуки от папирос, смяты по-разному». Настя достала лупу и принялась разглядывать окурки. «Видите, у этих двух мундштуки смяты гармошкой. Этот окурок просто слегка сплющен, а на этом вообще темные следы видны». «И что? Нужно проверять? Возможно, это след от губной помады». «Вы с ума сошли? Хотите сказать, что убийц была целая банда, причем одна из них баба? Может, криминалист вы, Анастасия Игоревна, и хороший? Но с логикой у вас явно туговато. Тут двоим не спрятаться, к гадалке не ходи. Я думаю, что дело было так. Убийца знал, что тут ходят подвыпившие мужики с железной дороги, которые вчера получили зарплату. Он заранее приготовил нож, не обязательно для того, чтобы убить. Просто хотел попугать. Тут он видит хорошо одетую женщину, набрасывается на нее. Но та подняла крик и оказала сопротивление. Убийца ударил жертву ножом, забрал сумочку и браслет, после чего убрался во свояси. «Вас что же, Анастасия Игоревна, не учили в вашей московской школе милиции, что для того, чтобы найти убийцу, нужно думать как убийца? Влезть в его шкуру, так сказать?» «Учили», — ответила Настя холодным голосом. «Но нас также учили, что не нужно останавливаться на одной единственной версии, дабы не сделать ложные выводы». «Перестаньте, все более-менее очевидно. Осталось только найти убийцу». Настя посмотрела на Костина, тот лишь пожал плечами. «А вы выяснили, какую марку сигарет курит муж убитый?» — спросила синегубова Настя. «Нет», — растерянно ответил участковый и посмотрел на Юдина. «Голова вы садовая!» — крикнул тот. «Зачем нам это? Вы что же, мужа подозреваете? Нечего человека лишний раз дергать, у него и так горе». «Чего вы на меня так смотрите?» «Ну да, с обкомовскими мне собачиться не с руки. Говорят же вам, что у мужа алиби. Все соседи это подтвердили». «Я бы на вашем месте еще раз опросила соседей», — с нажимом заявила Настя. «Не надо ничего у него спрашивать. Занимался опросом старика, вот и занимайся. А вы, Анастасия Игоревна, лучше своими делами займитесь. Следы преступления ищите, пока дождик не начался, а то смоет все». «Я спрошу этого Истомина про сигареты», — сказал Костин, и, не дожидаясь возражения, пошел к сидевшему на ступеньке мужчине. Вернувшись, он сообщил. «Он вообще не курит. Спортсмен, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике». Юдин пренебрежительно хмыкнул и отошел в сторону. «Лучше бы мы вообще с ней не связывались», — шепнул он Зорину. Настя подозвала к себе Костина и тихо приказала. «Выясни по-тихому все про мужа. Узнай, есть ли более короткий путь отсюда до их дома». «Понял». Костин кивнул и двинулся к группе женщин. На дальнейшие поиски ушло еще полчаса, потом полил дождь. «Ладно, сворачиваемся. Все равно все следы сейчас смоет», — сказал Юдин. К этому моменту тело уже увезли, большая часть зевак разошлась, и возле седьмого дома остались лишь Юдин и его группа. Когда все засобирались в автобус, Настя вдруг заявила: «Я предлагаю проверить все еще раз». «Что проверить?» — удивился Юдин. «Проверить еще одну версию, которую вы почему-то не желаете отрабатывать. Вы уж простите, товарищ майор, но моя версия кажется мне более правдоподобной». «Вот тебе и раз. И что же вам не нравится?» «А вот смотрите, вы говорили, что преступник стоял в арке и курил там не менее получаса». Настя разошлась не на шутку. «Но уже сейчас ясно, что эти окурки сюда, скорее всего, подбросили». «То есть как подбросили?» «Очень просто. Преступник вытащил несколько окурков из урны и бросил их в самом темном месте. Но он не обратил внимания, что окурки выкурены разными людьми. Возможно, потому что ничего не понимает в окурках, так как сам не курит», — поддержал Настю Костин. «Опять на мужа намекаете?» — поинтересовался Юдин. «После того, как я попросила Вениамина пообщаться с соседями, говорливые соседки сообщили нам, что у убитой был любовник. Накануне муж убитый узнал о существовании любовника, но никак не отреагировал. Что если он тут же решил расправиться с женой и придумал некий хитрый план? А как же алиби?» Уже с некоторой долей озадаченности поинтересовался Юдин. Видя, как псковские сотрудники стоят друг за друга стеной, майор оглядел своих, будто бы ожидая поддержки. Участковый Синегубов хмурился и отводил взгляд. Саня Зорин преданно смотрел на своего начальника, зато Жарков слушал Настю внимательно. «Я же сразу сказала, что любое алиби нужно проверять. Пока вы, товарищ майор, так активно отстаивали свою версию, мы выяснили, что отсюда, через арку, есть другая, более короткая дорога до дома, где живут Истомины». «И что это доказывает?» «От дома Истоминых до этого места можно через кусты напрямую пройти минут за 5. Спортсмен, кандидат в мастера спорта, менее чем за 5 минут сможет обернуться туда и обратно. Одна из соседок обеспечивавшая Истомину алиби, сказала, что он все время был дома, но отлучался в душ минут на 10-15. Я предполагаю, что Истомин вполне мог запереться в душе, включить посильнее воду, выбраться через окно и по пожарной лестнице спуститься вниз. После этого он отправляется сюда и ждет жену. Он знал, что жена возвращается домой в одно и то же время, и все рассчитал. Истомин убивает жену, забирает сумочку и браслет и возвращается в ванную комнату тем же самым путем по пожарной лестнице. Времени для того, чтобы совершить убийство, у него было вполне достаточно. Хотите сказать, что Истомин хотел создать видимость, что убийца пробыл тут довольно долго? Встрял в разговор Жарков. А сумочку и браслет он прихватил, чтобы мы решили, будто женщину убили из-за них? Совершенно верно, довольно отчеканила Настя. И куда он мог тогда их деть? Продолжал Жарков. Я не думаю, что он спрятал их у себя дома. Если бы его план не удался, и в ходе обыска похищенная сумочка и браслет нашлись бы у него дома, это был бы для него приговор. Скорее всего, он их просто выбросил. «Но куда?» — спросил Жарков, и все посмотрели на Костина. Веня только развел руками. «Я прошелся по всему укороченному маршруту до дома Истоминых, а пропавших вещей так и не нашел. Если Анастасия Игоревна права, то, думаю, наш работник обкома оставил их дома. Нужен ордер на обыск». Настя на мгновение растерялась и тут вспомнила, как накануне утром одноногий дворник Егорыч рассказывал о том, что довольно ценные предметы частенько оказываются в мусорных баках. Если за преступником погоня, вору или грабителю, лучше бросить украденное, чем быть пойманным с ворованными вещами на руках. А что сделает человек, который нашел пропажу? Что с воза упало, то пропало. Кто же понесет найденную в мусоре вещь в бюро находок? Мысленно поблагодарив Егорыча за подсказку, Настя оживилась. «По дороге ты видел мусорный бачок?» Сухо поинтересовалась Настя. «Целых два», — с волнением ответил Костин. «Кто-то обещал мне помочь». Костин поначалу опешил, но тут же улыбнулся и спросил. «Вы меня имеете в виду, Анастасия Игоревна?» «Вас в первую очередь», — вполне уверенно ответила Настя. «Ну что, товарищ майор?» — спросил Костин майора. «Надеюсь, что ваши сотрудники окажут мне посильную помощь в этом нечистом деле». «А что?» — оживился Жарков. «Все это лишь версия. Но если мы впрямь найдем пропавшие вещи в мусоре или в доме, этому работнику обкома будет что предъявить». Юдин махнул рукой. «Делайте, что хотите». Через полчаса в одном из двух мусорных контейнеров нашлась коричневая сумочка с тонким ремешком и тиснением в виде розы. Когда спустя несколько часов после тщательного обыска квартиры в комнате Истомина в тайнике под полом нашелся и исчезнувший браслет, убийцу подвела жадность, и он решил не выкидывать дорогую вещь. Одна из соседок опознала обе пропажи. Женщина также подтвердила, что утром видела этот браслет на запястье у убитой. Сумка, которую Веня Костин отыскал в мусорном бачке, тоже, по словам соседки, была утром при ней. Также у Истомина нашли плащ, который он надевал после того, как выбрался через окно из душа. На плаще были обнаружены темные пятна, напоминающие кровь. Тут уж Жарков проявил себя должным образом. Он насел на безутешного мужа и вывалил ему все улики. После этого работник местного обкома партии не стал дожидаться окончания экспертизы и признался в убийстве жены.